Союз утверждения и сохранения трезвости «Трезвая Россия». Тюменская городская общественная организация утверждения и сохранения трезвости «Трезвая Тюмень». Трезво о политике. Краткое популярное изложение модульной теории и экономики согласованных интересов в рамках концепции «Живая вода». В основу изложения положен опыт организации экономики и опыт проведения семинаров на традиционных слетах трезвости 1990-1998 года. Автор работы Зверев Александр Александрович. Тюмень, 1998-2005 год. Москва, 2012 год. Издательство «Концептуал». Трезво о политике – исключение из ряда книг, которые просто описывают и объясняют происходящее. Она дает в руки инструменты реального влияния на общественные процессы, объясняет, как ими пользоваться для укрепления и строительства созидательной цивилизации. Конец аннотации.